Долгой-долгой питерской зимой я ночами вижу сладкий сон, будто еду я к себе домой, будто вышел на ночной перрон. Над перроном глобус фонаря, мотыльки летят к нему на свет, и встречают меня все друзья, даже те, которых больше нет. Я в Раковке, где подсолнухов маковки, где полынь да смородина, где мой дом, моя родина. Я в Раковке, где подсолнухов маковки, где закатов пожарища, где друзья да товарищи. И с подружкою моей луной я по улицам ночным пройдусь, посижу под старою вербой, теплым ветром вдоволь надышусь. Мне так радостно и хорошо, да рассвет белеет над Невой, и не хочется, чтоб сон прошел, так и ехал бы к себе домой. В Раковку, где подсолнухов маковки, где полынь да смородина, где мой дом, моя родина. В Раковку, где подсолнухов маковки, где закатов пожарища, где друзья да товарищи, где над речкою чистою сенокосы душистые, где в степи солнце плавится, где казачки-красавицы, где большая медведица над крыльцом вечно светится, где ветра во все стороны, да еще торки да вороны. Где над речкою чистою сенокосы душистые, где в степи солнце плавится, где казачки-красавицы, где большая медведица над крыльцом вечно светится, где ветра во все стороны, да еще черные вороны.